Свеча Терезы плыла впереди, описывая прерывистую и ломаную кривую. То она исчезала за углом, то опускалась или поднималась, когда Тереза шла по ступеням, то замирала, когда Тереза останавливалась, чтобы прислушаться. Вскоре они оказались на знакомой территории. Впереди слева была операционная, напротив — комната, где мисс Трубади готовили к операции. Ближе справа на ковре лежала тонкая полоска света, за ней находилась комната доктора Баради. Казалось, что рука Терезы засветилась, когда девушка прикрыла ею пламя. Впереди в конце коридора виднелась кожаная занавеска, подсвечиваемая с другой стороны. Тереза миновала комнату Баради. Когда мужчины поравнялись с нею, Алин предостерегающе поднял руку, подкрался на цыпочках и приложил ухо к двери. За нею, словно заблудшие души, беседовали на родном языке Баради и его слуга. Алин и Рауль пошли дальше. Тереза стояла уже у портьеры. Они увидели, как она подняла ее. За портьерой мелькнул треугольник света. Свеча опустилась к полу, а затем вместе с Терезой и ее тенью исчезла за занавеской. «Умница», — подумал Алин, — «не забыла про кольца». Он быстро пошел вперед. Ему хватило роста, чтобы дотянуться до колец и, прижав их к перекладине, отогнуть портьеру, чтобы дать Раулю пройти. Рауль вошел в большой холл, где на столе все еще горел канделябр. Алин все еще держал портьеру, когда Тереза высморкалась. Алин метнулся обратно за портьеру, оставив себе щелку, чтобы подглядывать. Он увидел, как Рауль, поколебавшись, двинулся вперед, оставив канделябр позади. Из прихожей появилась фигура в белой рясе, смотревшаяся двойником Алина. Он увидел, как черная и белые рясы сблизились. Из-под белого капюшона торчала рыжая бородка Карбери Гленда. Алин услышал, как он пробормотал. «Слава богу, вы вернулись! Он прямо-таки на стенку лез. Что случилось?» Голова была опущена. «Ну, конечно», — язвительно произнес Гленд, — «строго соблюдаете правила. Да уж, строгость вам не помешает». Белая фигура прошла к лестнице в конце холла и исчезла. Рауль двинулся в прихожую. Алин вышел из-за портьеры и последовал за ним. Оказавшись в прихожей, Алин направился к резному сундуку, стоявшему у задней стены. Именно туда слуга-египтянин положил ключ от кованой двери. Алин нашел ключ и, просунув руку сквозь прутья решетки, отбросил ключ как можно дальше в наружный проход. Из прихожей вниз вела лестница. Свечу Терезы теперь почти не было видно, но она отбрасывала движущуюся тень на стену. За ней плыла тень Рауля. Алин шел следом, но они двигались быстрее, чем он, и ему приходилось пробираться на ощупь почти в потьмах. Одолев три лестничных пролета, он оказался на площадке. Дверь, которую он заметил в предыдущее посещение, была приоткрыта, за ней находилась спальня. Перед зеркалом горела свеча. Видимо, это и была комната Робина Херрингтона. Алин вошел. Изнутри на дверной ручке висело объявление «Час медитации, прошу не беспокоить». Алин вывесил объявление снаружи и закрыл дверь. Запах и убранство комнаты свидетельствовали о роскоши так же, как и все остальные помещения замка Серебряной Козы. Алин увидел приготовленное облачение, белую рясу, шелковые шорты и рубашку, а также пару белых сандалий, и быстро переоделся. На столе у кровати стояла серебряная коробка, пепельница, изящная зажигалка и, казавшееся здесь неуместным, большое, накрытое крышкой блюдо. Алин заглянул под крышку и обнаружил разнообразные аппетитные закуски и пряности. В ящике лежало три сигареты, длинные, тонкие, соломенного цвета. Он взял одну и понюхал, разломил и положил половинки в свой портсигар. Вторую сигарету он зажег от свечи и подождал, пока она не сгорела, то и дело поднося ее к пламени. Пепел он собрал в пепельницу. «Три такие сигаретки», — подумал Алин, и представления Хэрингтона о приличиях станут столь же невразумительны, как абстрактные картинки Карбери Гленда. В двери едва слышно постучали, она слегка приоткрылась. «Мсье!» — послышался шепот Терезы. Алин впустил ее. «Мсье, я только пришла сказать, что я выполнила ваше поручение. Я говорила с мистером Обероном. Сегодня он не такой, как всегда. Совершенно мной не интересовался, но все равно был возбужден. Словно пьяный, но, мсье, вином от него не пахло. Вы передали ему сообщение?» «Да, мсье, он жадно слушал, а потом спросил, вы ее видели?» И я сочла за благо, поручив себя воле Божьей, ответить «да». «Правильно, Тереза». Затем он спросил, хорошо ли себя чувствует мадемуазель Тейлор, и я сказала, что хорошо. Тогда он спросил, кажется ли она счастливой, и я ответила «да, она кажется счастливой и взволнованной». «Потому что мсье так и должна себя чувствовать девушка накануне свидания». И я повторила, что мадемуазель хотела бы побыть в одиночестве, а он сказал «Конечно, конечно, это очень существенно». Словно сам с собой разговаривал. Он так странно смотрел, как будто не видел меня, и я вышла. И хотя мсье я была напугана, но уже больше не тревожилась, как раньше, потому что Рауль — мой сердечный друг, и я ему буду верна. «На вашем месте я бы тоже держался Рауля». «Вы хорошая девушка, Тереза, а сейчас поезжайте домой. Завтра мы пойдем выбирать для вас свадебный подарок». «Ах, мсье!» — воскликнула Тереза и, слегка обозначив взглядом неописуемое изумление и восторг, выскользнула за дверь. Было 8 часов. Алин приготовился ждать. Он размышлял о бедной мисс Трубоди, об остальных 4 гостях и о мистере Обероне. Все они пребывали сейчас в одиночестве в своих комнатах, и все, как предполагал Алин, испытывали мучительное, почти непереносимое ощущение надвигающегося катаклизма. Он думал о Робине Хэрингтоне. Последовал ли тот его совету, устроил ли поломку, а также о том, удалось ли Трой развеять чары, опутавшие Джинни. Он припоминал то, что читал когда-то об этом любопытном проявлении человеческой доверчивости, которое зовется магией. По долгу службы ему уже приходилось сталкиваться с эзотерическими сектами, и он был потрясен той неутомимостью, с которой люди преследовали химеру. В течение столетий тысячи и тысячи вполне разумных в иных отношениях людей с охотой заучивали и повторяли нудные, бессмысленные тексты, участвовали в унизительных, отвратительных действиях, навлекая на себя угрозу самых ужасных репрессий. Век за веком мужчины и женщины голодали, испытывали страх, доводили себя до изнеможения, шли на костер, на дыбу, на плаху, добровольно подвергали себя тому, что они понимали под вечным проклятием, но так и не добились хотя бы малейшего, видимого успеха. И век за веком Обероны и Бароди наживались на этой неистощимой доверчивости, чертили пентаграммы, бормотали невразумительные заклятия, устраивали изнурительные церемонии и собирали обильную жатву. В то же время Обероны и никогда Бароди кончали тем, что попадались в собственные ловушки. Истерия, которую они вызывали в других, возвращалась к ним рикошетом. В чаду ритуальных курений они тоже начинали жаждать сверхчеловеческих даров. Интересно, к какой категории принадлежал Оберон? Среди адептов эзотерики попадались разные типы. Бывали и такие деятели, которых, хоть они и основывались на заблуждении, все же нельзя было обвинить в шарлатанстве. И по сей день существуют люди, продолжающие бесплодные поиски талисмана удачи, философского камня, безграничной власти и легкой наживы. Каждая эпоха накладывала свой отпечаток на магические обряды. Они прошли длинную историю, от размаха и торжественности аккадских преданий к величественности греко-египетских папирусов, от благочестивых иудейских мистерий к убожеству, жестокостям и элементарной глупости немецких псевдофаустианских культов. От некромантов Колизея к удивительно наивной сказочности английских верований. Каждое направление имело свои особенности и свою формулу провала, а рядом существовала никогда не прерывавшаяся побочная линия, культ сатаны, словно незаконорожденный брат с его черными месами, месами любви и месами смерти. Если Оберон прочел все книги, собранные в его библиотеке, у него должно было сложиться довольно ясное представление об этих ритуалах. Несомненно, он также не прошел мимо индуизма, вуду и полинезийских мифов. Было из чего выбирать для того, чтобы состряпать церемонию на погибель Джинни Тейлор и ее предшественницам. Алин подозревал, что Оберон изрядно развил формы и суть эзотерических учений. Клятва молчания, которую он прочел в комнате Бароди, была явно оригинальным произведением. «Если нам предстоит месса любви, какой ее не знали во времена мадам де Монтеспан», — подумал Алин, «то бедного Рауля освищут в самом начале представления». И он задумался о том, что он станет делать, когда поднимется переполох. Алин не забывал угощаться деликатесами, разложенными на блюде явно для того, чтобы удовлетворить голод любителя марихуаны, и курил собственные сигареты. Он перебрал в уме все возможные рискованные моменты и нашел, что их очень много, и все они ведут к катастрофе. «Как бы то ни было, — подумал он, — стоит попробовать. А если случится худшее, то и с худшим мы сумеем...» Кто-то царапался в дверь. Алин затушил сигарету, погасил свечу и уселся на пол спиной к двери и на манер Оберона сложив под рясой ноги. Перед ним находился туалетный столик с большим створчатым зеркалом. Царапание повторилось и перешло в легчайшее постукивание пальцами. Алин сидел, уставившись в темноту, туда, где должно было находиться зеркало. Он услышал тихую возню, затем шорох, и понял, что это колыхнулось объявление на дверной ручке. В темноте возникла вертикальная полоска золотого света. Алин наблюдал в зеркале, как открылась дверь, и на пороге появилась фигура в белом одеянии. Под капюшоном мелькнуло длинное лицо с крючковатым носом. Одетая в белую рясу, женщина казалась невероятно высокой, от фантастического облика не осталось и следа. Тем не менее, Алин узнал ее. Ту же самую женщину он видел вчера на крыше в ярком шарфе и облегающем трико. Дверь закрылась. Алин опустил голову, наблюдая из-под лобья за отражением посетительницы, которая приблизилась к нему так близко, что он чувствовал на затылке ее дыхание. «Я знаю, это против правил», — прошептала она, — «но мне необходимо поговорить с вами». Алин не пошевелился. «Не знаю, что они со мной сделают, если застукают здесь, но сейчас мне наплевать». В зеркале Алин увидел, как она поставила свечу на стол. «Вы курили? Если так, то, видимо, все бесполезно. Я не курила». Она тяжело опустилась на стул. «Так вот», — почти с домашней простотой прошептала женщина. «Речь пойдет о Джинни. Вы ведь никогда не присутствовали на инициации. Я имею в виду такого сорта. Хотя бы кивните или покачайте головой». Алин покачал головой. «Я так и думала. Вы должны остановить ее. Вы ей нравитесь, уж поверьте. И если бы не он, она была бы влюблена в вас и вела бы себя, как всякая нормальная хорошая девушка. И вам она тоже нравится. Я знаю, я наблюдала за вами. Вы должны остановить ее. Она очень хорошая девушка», — наставительным шепотом продолжала посетительница. «А вы по-прежнему блестящий молодой человек. Запретите ей». Алин высоко поднял плечи и опустил. «О, нет!» — возражая, женщина повысила голос. «Если б вы только знали, как давно я за вами наблюдаю. Если б только знали, чем я рискую. Ведь если вы донесете на меня, не знаю, что они со мной сделают, могут и убить. Что ж, им не впервой. Или вы верите, что она покончила с собой? Я-то не верю». Голос умолк. Алин ждал. «В любом случае, — произнес голос довольно громко. «Вы должны подать мне знак». Алин поднял руку и поводил пальцем в отрицательном жесте. «Вы не хотите? То есть вы позволите этому случиться? С Джинни? На глазах у всех? О, Боже!» Послышался горестный вздох. «О, Боже! Вы разбиваете мне сердце!» Снова наступила пауза. «Сколько времени прошло, а мы все еще никуда не продвинулись», — подумал Алин. «Скажет она, наконец, или нет?» Голос твердо произнес, словно его обладательница, сжав волю в кулак, решила идти до конца. «Отлично, я сама поговорю с ней. Толку, правда, от этого не будет. Вот я смотрю на вас и спрашиваю себя, что вы за человек. Я смотрю». Она резко умолкла. Передвинутая ею свеча отразилась в зеркале. Свет упал на лицо Алина. Он сидел ни жив, ни мертв. «Кто вы?» — сурово спросила женщина. «Вы не Робин Хэрингтон?» Стоя позади Алина, она сдернула капюшон с его головы. В зеркале их взгляды встретились. «А вы не Гризел Лок?» — сказал Алин. Он встал, повернулся к женщине и протянул руку. «Мисс Пэйе Гарбель, как я понимаю», — учтиво произнес он.